только глазки закрывай. Я спою тебе тихонько песенку мою. Спят все мышки и котята, и щенки, и поросята, даже желтые утята приготовились ко сну. Там в траве застыл кузнечик, как соленый огуречек. Ветер тихо засыпая распластался на пруду. Небо одеяло, облака подушки, высоко над нами звездочки игрушки, а луна фонарик светит ярко-ярко, лучики бросает, раздает подарки. Ты, сынок, засыпай, крепко глазки закрывай. Я спою тебе тихонько песенку свою. Пусть тебе приснится сладкий, сладкий сон, как шоколадка, апельсины, мандарины и зеленый виноград, и арбуз медовый красный, что растет на нашей грядке, а березки на рассвете нам покажут свой наряд. Небо одеяло, облака подушки, высоко над нами звездочки игрушки, а луна фонарик светит ярко-ярко, лучики бросает, раздает подарки. Ты, сынок, засыпай, крепко глазки закрывай. Я спою тебе тихонько песенку свою. Спи, малыш мой, спи, мой ясный, будет завтра день прекрасный, и умоемся мы вместе утренней росой. Ты чуть-чуть взрослее станешь, и впервые, папа, скажешь, мы, как взрослые мужчины, будем счастливы с тобой.